Глава 27. Люси. Думаю, никого не удивит, что я, как дура, приняла предложение Бена и поехала к нему в отель. Захожу в его холодный номер с включенным на полную мощность кондиционером, поеживаюсь, и Бен по дороге на кухню выключает термостат. «Прошу», — он указывает на диван. Его ноутбук и стопка блокнотов, аккуратно убранные на кофейный столик перед диваном. Мне там смотреть нечего. Да и не знаю, хочется ли мне туда смотреть. «Виски?» — спрашивает он. «Плохая идея». «Да». Он наливает два стакана и осторожно притрагивается к щеке. А у Мэтта сильный удар. «Да, но ему было на ком тренироваться». Бен подходит ко мне с виски и протягивает один из стаканов. Я сразу делаю глоток. Виски обжигает горло, но я снова подношу стакан к губам, потому что сейчас мне хотелось бы снова быть пьяной. Бросаю взгляд на диктофон, который он оставил на кухонной столешнице. Огонек не горит. Запись не идет. Бен замечает мой взгляд. «Ты это записал?» «Как Мэтт на тебя кричит?» — спрашиваю я. Бен опускается на другую сторону дивана. «Да, как раз успел вовремя включить». «А это законно?» «В Техасе можно записывать людей, не сообщая об этом, если у них нет оснований полагать, что их никто не слышит. То есть в ресторане, в баре, когда на тебя орут на парковке». «Ага. В баре ты вел запись?» «Нет». «Не знаю, верю ли я ему». Но это и не важно. Я не сказала ничего, что мне хотелось бы укрыть от нескольких тысяч фанатов Трукрайма. «Ты мог бы просто уехать», — говорю я. «Тебе хватало времени». Уголки его губ чуть поднимаются. «Так разве ж это весело?» Кладу босые ноги на кофейный столик, прижимая стакан виски к животу. «Значит, ты добавишь это в подкаст?» «Да, и не проси этого не делать». И не собиралась. Наблюдаю, как он отпивает из своего стакана. «Ты же знаешь, что все думают, будто ты намекаешь, что это он убил Сави». «Не получилось прозрачно намекнуть, да?» «Ты и правда так думаешь?» Он поднимает брови. «Тебе никогда не приходило в голову, что ее мог убить Мэтт?» «Господи, Бен, я ведь не идиотка. Конечно, приходила». У него слегка розовеют щеки. «Ну да, прости. Я просто...» И тут мне нечего сказать. Как мне было нечего сказать полиции? А какие были варианты? «Нет, офицер, я бы ни за что не стала убивать Савви, потому что мы вообще-то планировали вместе убить моего мужа. Так себе откровение». Я могла бы признаться, рассказать о нашем плане и поделиться подозрениями, что по какой-то причине мы решили этой ночью напасть на Мэтта, а он убил Савви, защищаясь, а позволил всем думать, что это была я, чтобы мне отомстить. Мне, честно говоря, трудно его винить. Но страх. Его глаза, когда он попросил меня уйти к родителям. Если бы это был страх, что я снова попытаюсь его убить, он бы все рассказал полиции. Я не могу придумать причину, по которой он не пошел бы в полицию, если б мы тогда попытались его убить. Для него правда имела бы значение. Бен смотрит на меня, ожидая продолжения. «Я бы не обращала на него столько внимания», — наконец говорю я. «Серьезно?» «Я не думаю, что это он». «Серьезно?» Удивленный голос человека, который считает, что я должна быть умнее. «Серьезно, Люси? Он тебя ударил!» Бен указывает на свою красную щеку. «Чувак, это твой подкаст. Я просто говорю, что думаю». Он протяжно вздыхает. «Если тебе интересно, я не могу разобраться с мотивом. Мне кажется, то, что Кайл сказал об их интрижке, — это фигня. Это однозначно фигня». Он дотрагивается до щеки и вздрагивает. «Но Мэтт все равно козел. Тебе надо лед приложить». «Да ну». Подхожу к холодильнику и достаю горсть льда из морозилки. Заворачиваю лед в бумажное полотенце, возвращаюсь к Бену и протягиваю ему кулек. «Да все нормально», — — говорит он. Сажусь рядом с ним и прикладываю лед к лицу. «Ай! Пару минут подержи. Или ты ждешь, чтобы оно опухло и можно было выложить фото в сеть?» На его лице мелькает улыбка, как сама собой и на моем. Бен берет у меня пакет льда и прижимает к щеке. Несколько секунд мы сидим в неуютной тишине. Затем он швыряет лед на кофейный столик, наклоняется вперед и целует меня. Я почти тут же оказываюсь у него на коленках, а его руки оказываются у меня под платьем, на бедрах. Не могу вспомнить, почему я решила, что это плохая идея. Это отличная идея. Лучшая идея, которая появилась у меня с тех пор, как я приехала в этот проклятый город. Он задирает мое платье до талии. Его руки тут же оказываются на моей груди. Я расстегиваю его брюки. Сделаем вид, что к этому решению меня привела водка. И сделаем вид, что виски виноват в том, что Бен сдернул с меня белье, чтобы мы могли заняться сексом прямо на диване. Но это было бы ложью.